Факт бесспорный, мой дорогой Нед. Настолько, что было предложено назвать этот вид спрута кальмар-буги. «А какова его длина?» — спросил канадец. «Не 6 ли метров приблизительно?» — спросил Консель, стоя у окна и снова приглядываясь к углублениям в скале. «Совершенно верно», — ответил я. «А не было ли?» — продолжал Консель. «На голове его 8 щупалец, которые ворошились на воде, словно змеиный выводок». «Верно». «А не было ли у него посередине головы глаз, притом больших размеров?» «Да, Консель». «А его челюсти не имели ли большого сходства с клювом попугая? Только это клюв огромный». «Вполне точно, Консель». «Так вот, если угодно господину профессору», — спокойно ответил Консель, «не есть ли вон тот кальмар, кальмар-буги, или, по крайней мере, его брат?» Я посмотрел на Канцеля, а Нед Ленд бросился к окну. «Жуткая скотина!» — крикнул Нед. Я тоже взглянул в окно и невольно отшатнулся. На моих глазах двигалось страшное чудовище, достойное играть роль в животном эпосе. Это был кальмар колоссальных размеров, длиной 8 метров. Он плыл задом наперед с громадной скоростью прямо на Наутилус, глядя на нас серо-зелеными неподвижными глазами. 8 рук, или вернее ног, посаженных на голове, что и дало этим животным название головоногих, были вдвое длиннее тела и все время извивались, как волосы у фурий. Отчетливо виднелись 250 присосок, расположенных на внутренней стороне щупалец в виде полукруглых капсул. Временами присоски касались оконных стекол, пустели и присасывались к ним. Челюсти чудовища, в виде рогового клюва такой же формы, как у попугая, все время открывались и закрывались. Язык из рогового вещества, тоже снабженный острыми зубами в несколько рядов, содрогался, высовываясь из этого страшного рта. Какая фантазия природы! Дать птичий клюв моллюску! Веретенообразное тело, раздутое посередине, представляло собой мясистую массу весом в 20-25 тысяч килограммов. Непостоянная окраска, менявшаяся с необычайной быстротой, в зависимости от степени раздражения животного, переходила из серо-свинцового оттенка в красно-бурый. Что раздражало так моллюска? Несомненно, присутствие Наутилуса, более огромного, чем он, а также то, что ни его щупальца-присоски, ни челюсти не могли ничего поделать. Все-таки какое это чудище, подобный спрут? Какую мощь вложил Творец в его движение, какую жизненную силу, дав ему трехкамерное сердце? Только неожиданный случай свел меня с таким кальмаром, и я не хотел упустить возможности старательно изучить этого представителя головоногих. Я превозмог ужас, вызванный его видом, взял карандаш и начал зарисовывать. «Может быть, это тот же, что попался Алектону?» — сказал Консель. «Нет», — отвечал канадец, — «этот целый, а тот потерял хвост». «Это не довод», — возразил я. «Щупальца и хвост у этих животных способны к восстановлению, а за 7 лет кальмар-буги успел, конечно, нажить себе и новый хвост». «Ну, киль не тот, так вот из этих», — ответил Нед. В самом деле, у правого окна появились еще кальмары. Я насчитал их 7. Они сопровождали Наутилус. Я слышал, как лязгали их клювы по железной обшивке судна. Мы были удовлетворены сполна. Я продолжал свою работу. Чудовища с такой точностью держались нашего курса, что казались неподвижными. Я мог бы рисовать их в уменьшенном виде прямо на оконном стекле. К тому же мы шли умеренной скоростью. Вдруг Наутилус остановился, и весь его остов содрогнулся. «Неужели мы на что-нибудь наткнулись?» — спросил я. «Во всяком случае, мы уже выпутались», — — ответил канадец. «Потому что мы стоим в чистой воде». Наутилус стоял действительно в чистой воде, но на одном месте. Лопасти его винта не работали. Прошла минута. В салон вошел капитан Немо и с ним его помощник. «Я не видел капитана уже несколько дней. Он показался мне мрачным. Не разговаривая с нами, а может быть, не видя нас, он подошел к окну, посмотрел на Спрутов и сказал несколько слов своему помощнику. Помощник вышел. Сейчас же створы задвинулись. Потолок засветился. Я подошел к капитану.